Причем сказать, что парень сознавал, как он мощно скроен, значило бы ничего не сказать. Свитерок облегал его торс, как вторая кожа. На шее золотая цепочка. К этому черные штаны в обтяжку и белые кроссовки Рибок, новенькие, будто прямо из магазина. Коричневое широкое лицо, жесткое и бесстрастное. Волосы коротко подстрижены, на верхней губе тонкая полоска усиков. Крамер удивился, зачем Мартин сцепил парню руки наручниками за спиной. Это гораздо унизительнее, чем когда они скованы спереди. Человек чувствовал себя более беззащитным и уязвимым. Он физически ощущает опасность падения. Ведь так, если падаешь, что во весь рост, и даже голову не защитить. А поскольку они хотят, чтобы Роланд Оберн с ними сотрудничал, то, на взгляд Крамера, Мартину стоило бы облегчить человеку жизнь. Или он действительно считает, что этот накачанный бугай может удариться в бега? Или Мартин вообще не признает поблажек ни для кого? Процессия втянулась в комнату, где сразу стало тесно. Неловкое шарканье приветствий. Торрес, государственный обвинитель, подозреваемого по делу о распространении наркотиков, знал Сесила Хейдена, но не был знаком ни с Мартином, ни с Гольдбергом, ни с самим подозреваемым. Хейден не знал Крамера, а Крамер не знал арестанта, которого, кстати, неясно было, как называть. Настоящим его статусом было мелкий правонарушитель, арестованный за наркотики, но в данный момент это гражданин, который по собственной воле обратился к властям с предложением своей помощи в расследовании тяжкого преступления. Проблему адресации Мартин разрешил тем, что стал обращаться к Роланду Оберну нарочито скучающим тоном, именуя его при этом просто Роланд. «Окей, Роланд, сейчас посмотрим. Куда бы это нам тебя определить?» И принялся оглядывать комнату, как попало заставленную обшарпанной мебелью. Обычный способ, которым пользуются, когда хотят лишить заключенного последних притязаний на значительность, достоинство и социальную обособленность, за которую он, быть может, все еще пытается цепляться. Дескать, как миленький пойдешь туда, куда мне, следователю Мартину, заблагорассудится. Мартин постоял, посмотрел на Крамера, потом с сомнением глянул на сына Торреса. Было ясно, что он не считает присутствие мальчика в комнате желанным. Свою книжку мальчик уже не читал. Съежившись на стуле, он низко опустил голову и смотрел из-под лобья. Он сделался как бы меньше, но остались глаза, огромные, неотрывно глядящие на Роланда Оберна. «Дэн», — обратился Крамер к Торресу, — «я думаю, нам может понадобиться тот стул». Он глянул в сторону сына Торреса. «Может быть, он там посидит, в кабинете Берни Фицгиббона. Там сейчас нет никого». «Да-да, Ури», — отозвался Торрес, — «будь добр, посиди там, пока мы закончим». Крамер слегка опешил. Неужто Торрес и впрямь назвал сына Урией? Надо же, Урия Торрес. Не проронив ни слова, мальчик встал, взял свою книжку и бейсбольную перчатку и направился к двери в кабинет Берни Фицгиббона. Но все же не удержался и бросил последний взгляд на закованного в наручники негра. Роланд Оберн встретил его взгляд совершенно равнодушно. По возрасту он был ближе к сыну Торреса, чем к Крамеру. Несмотря на всю свою мускулатуру, он ведь и сам еще мальчишка. «Окей, Роланд», — заговорил Мартин. «Сниму, что ли, с тебя эти штуковины, а ты сядешь вон в то кресло и будешь пай мальчиком, ладно?» Роланд Оберн ничего не ответил, лишь повернулся спиной к Мартину, чтобы тот смог отомкнуть наручники. «Ну, Марти, о чем речь?» — пробасил Сесил Хейден. «Мой клиент сейчас здесь, потому что хочет выйти из этого здания спокойно и не оглядываясь». Крамер ушам своим не поверил. «Хейден уже запросто называет добермана-ирландца Марти, а ведь они только что познакомились. Хейден был из таких кругленьких живчиков, распространяющих вокруг себя атмосферу такого радушия и доверительности, что обидеться на него можно было разве что, находясь в ужасно скверном настроении. В данный момент он демонстрировал довольно сложный трюк, показывал клиенту, что готов защищать его права и достоинства, не вызывая при этом злости у мусоров-ирландцев. Роланд Оберн сел и принялся было растирать себе запястье, но тут же перестал. Не желал, чтобы Мартин и Гольдберг порадовались тому, что наручники причинили ему боль. Гольдберг тем временем обошел кресло сзади и взгромоздился на край стола Рэя Андреути. А в руках у него был блокнот и шариковая ручка, чтобы делать заметки во время беседы. Мартин обошел стол Джимми Коуфи с другой стороны и тоже уселся на край. Заключенный теперь был между ними, и чтобы взглянуть кому-либо из них в лицо, ему приходилось оборачиваться. Торрес сел в кресло Рэя Андреути, Хейден на место Крамера, а Крамер, главный распорядитель всего шоу, остался стоять. Роланд Оберн сидел теперь в кресле Джимми Коуфи, расставив колени и положив руки на подлокотники. При этом он похрустывал костяшками пальцев, глядя прямо на Крамера. Его лицо было маской. Он даже не мигал. Крамеру вспомнилась фраза, то и дело попадающаяся в отчетах кураторов негритянских юношей, освобожденных условно-досрочно. «Недостаточно эмоционален». По-видимому, это означает, что они лишены нормальных человеческих чувств. Не ощущают вины, стыда, угрызений совести, страха. Не сочувствуют другим. Но когда Крамеру выпадало самому говорить с этими ребятами, у него возникало ощущение, что дело тут в чем-то другом. Они словно задергивают занавес, отгораживаются от всего, что происходит за невозмутимой поверхностью глаз. Не позволяют ни на восьмушку дюйма понять, что они думают о нем, о системе власти и о собственной жизни. И раньше, и теперь Крамер задавался одним и тем же вопросом: кто эти люди? Эти люди, чьи судьбы я решаю каждый день. Крамер взглянул на Хейдена и сказал: «Советник». «Советник». Он толком не знал, как к этому человеку обращаться. Хейден по телефону уже называл его Ларри прямо с первых же слов, но здесь, в этой комнате, он еще никак к Крамеру не обратился. И Крамер не хотел называть его Сесил, боясь продемонстрировать фамильярность или неуважение к нему перед Роландом. «Советник, вы объяснили своему клиенту, для чего мы все здесь собрались, верно?» «Ну, конечно», — откликнулся Хейден. «Он понимает». Теперь Крамер поглядел на Роланда. «Мистер Оберн». «Мистер Оберн». Мысленно Крамер попросил Мартина и Гольдберга простить его. Обычная процедура, когда прокурорский помощник допрашивает подследственного, он всегда начинает с уважительного «мистер», просто чтобы дело сдвинулось, а уж потом, когда все пойдет нормально, можно называть его прямо по имени. «Мистер Оберн, я думаю, вы уже знакомы с мистером Торресом. Ему, как помощнику окружного прокурора, поручено вести дело, в связи с которым вы арестованы и по которому обвиняетесь в распространении наркотиков. Окей? А я веду дело Генри Лэмба. В настоящий момент мы не можем вам ничего обещать, но если вы поможете нам, мы поможем вам. Все очень просто. Но вы должны говорить правду, абсолютную правду. В противном случае, то есть если вы будете водить всех за нос, добром это для вас не кончится. Вы меня поняли? Роланд поглядел на своего адвоката Сесила Хейдена, и Хейден слегка кивнул, как бы говоря: «Не беспокойся, все окей». А Роланд обернулся к Крамеру и произнес ничего не выражающим голосом: «Угу». «Окей», — сказал Крамер. «Меня интересует, что произошло с Генри Лэмбом в тот вечер, когда он получил травму. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь». «С чего вы хотите, чтобы я начал?» «Ну, с самого начала. Как вы в тот вечер оказались вместе с Генри Лэмбом?» «Я стоял на тротуаре, собираясь идти на 161-ю улицу. Там такая закусочная есть. Цыплята по-техасски. И тут вижу, мимо идет Генри». Роланд замолк. «Ну-ну. И что дальше?» — подбодрил его Крамер. «Я ему говорю: Генри, ты куда идешь? А он говорит: иду в закусочную. А я говорю: ну так и я туда же. Ну, мы и пошли вместе». «Пошли по какой улице?» «По Брукнеровскому бульвару». «Генри — это ваш закадычный друг?» Впервые Роланд обнаружил хоть какое-то чувство. Похоже, вопрос его даже позабавил. Уголок рта чуть искривился в улыбке, и он опустил взгляд, словно разговор коснулся щекотливой темы. «Не-а. Просто знакомый. Мы живем рядом». «Вместе гуляете, да?» Снова ироническое удивление. «Не-а. Генри вообще почти не гуляет. Он и во двор-то выходит редко». «Ну, хорошо», — сказал Крамер. «Вы вдвоем идете по Брукнеровскому бульвару в закусочную «Цыплята по-техасски». И что дальше?» «Ну, дошли до Ханс Пойнт Авеню и собрались переходить на ту сторону, чтобы идти дальше к этой самой закусочной». «На ту сторону чего? Ханс Пойнт Авеню или Брукнеровского бульвара?» «Брукнеровского бульвара». «Стало быть, чтобы всем было все понятно, вы на какой стороне Брукнеровского бульвара? На восточной? И собираетесь переходить на западную?» «Точно, на восточной. И переходим на западную. Я был чуть впереди, сошел на мостовую. Машины пропускал. А Генри стоял вот так». Он махнул рукой вправо. «Так что мне машины видны лучше, чем ему, потому что они подходят оттуда». Он махнул рукой влево. «Машины ехали все больше посередке. Ну, вроде как друг за дружкой. И вдруг вылетает этот автомобиль. Хочет обогнать другие машины справа. И вижу, едет прямо на меня. Я отпрыгиваю. А Генри... он, похоже, ничего не видел, пока я не отпрыгнул, а потом слышу негромко так «тук» и вижу, как Генри падает вот таким манером». Он произвел вращательное движение указательным пальцем.